Глава 7. Сила слов. «Ты думаешь, мы сейчас вот так просто придем к главе Пакшена и что-то получим? Какую-то вольную или...» «Анарей!» Я обратился к нему без звания, так что тот сразу насторожился. «Что такого?» «Нам не нужна вольная. Мы никогда никому не принадлежали. Анарей, приди в себя!» Телега катилась полями. Пятерка человек могла бы стать лакомым кусочком для бандитов, но в этих землях их не было и раньше. А сейчас, когда по ним прошел отряд Миолина, странно было ожидать присутствия каких-либо нам враждебных сил. «В себя я приду, когда окажусь в форте», — проговорил капитан. «Не раньше, чем голова Гарона окажется на пике». Я предпочел не продолжать разговор на такие темы, пока мы ехали к лагерю. Там нашу телегу сперва не признали, пока не увидели меня. «С кем пожаловал?» — спросила меня стража. «Сопровождение. Гонец и будущий капитан форта Уничков», — ответил я, поочередно указав на всех своих спутников. «Проблем с ними не возникнет». «Если что, мы будем рядом», — ответил стражник. Телегу мы оставили у въезда в лагерь. Затем нас сопроводили к большой палатке, но предварительно оставили снаружи. «Если Миолин отдыхает, попросим вас немного обождать», — предупредил стражник, справился о состоянии правителя у тех, кто стоял возле его палатки. Все мы заметили одобрительный кивок, но показали лишь на меня одного. «Прочие пусть останутся снаружи, у костров, чтобы не мерзли почем зря». «Это спаться бы!» — зевнул один из вояк, которых я взял с собой. Пакшенские посмеялись. — «Отсыпаться потом будете. Или это мы вас так напугали?» «Отбивали приречные земли», — начал солдат, но остатка разговора я не услышал. — «Бавлер, ты быстро!» — удивился Миолин. Несмотря на предупреждение, он не дремал. Я поприветствовал его и тут же попросил. «Я бы хотел капитана Анарея тоже пригласить сюда». «А вы отбили свою деревню?» — первым делом спросил Миолин. «Да, успешно». «Зови того у входа», — попросил он. Цепочка приказов завершилась приходом капитана Анарея, на которого Миолин посмотрел очень внимательно. «Капитан, вы служили в армии Пакшена, верно?» «Верно», — без колебаний ответил Анарей, козырнув Миолину. «А почему тогда вы оставили свой пост? Не расскажете ли?» Тогда он, сперва бросив на меня быстрый взгляд, удостоверился, что я дозволяю ему полностью свободно разговаривать, начал свой доклад. В него он включил и отступление с передовых позиций, и преследование конными, и строительство форта. На этом этапе Миолин задал несколько ничего не значащих вопросов. Почему он решил строить форт, как проходила работа, откуда появились бревна. Потом стало понятно, что это была проверка на вшивость для меня. История завершилась тем, как подкрепление в лице лейтенанта Гарона решило перехватить власть в свои руки. Сбежавших в мою сторону беженцев капитан благоразумно опустил. Миолина история удовлетворила. Он хлопнул в ладоши. «И ты тоже скажешь, что деревню вы успешно отбили?» «Только двое погибли». «А враг? Какие потери у врага?» — с какой-то жадностью спросил Миолин. «Он же не полным составом сбежал». 10 пленных, остальные мертвы», — ответил я. Капитан тут же подтвердил мои слова. «Пленные — это всегда хорошо. Кто они, солдаты?» «Наемники», — поспешил ответить я. Но признались, от чьего имени было нападение. «Мордин, значит», — засопел Миолин. «Да, в интересное нас положение поставили. А ведь я, несмотря на все сделанное в последние пару дней, хотел изначально то же самое устроить. Напасть, захватить. Только вот уж очень опасались мы тех земель. И, как видно, не зря. Врагов ведь не десяток был». «Три. Десятка», — с задержкой ответил капитан Анрей. «Ну, это довольно много. И для ваших потерь один к десяти С учетом того, что вы наступали... Миолин внимательно посмотрел на нас обоих. «А кто руководил всем процессом?» «Он», — одновременно ответили мы с капитаном, ткнув друг в друга пальцами. Миолин расхохотался. «Я же вас не собираюсь как детей отчитывать. Вы должны понимать, что такой успех, а это и правда успех, всегда имеет имя, чтобы...» «Нас было четверо», — перебил я Миолина. Тот вздрогнул, как будто собирался чихнуть или фыркнуть, но ему не позволили. И каждый сделал свою часть. «Хорошо», — помедлив на сей раз, отозвался правитель Пакшена. «Значит, коллективный разум у вас прекрасно работает. Небольшие потери, хорошая тактика. Видите ли, у меня есть кое-какие идеи. Мы...» «Нет, Бавлер, сейчас ты меня выслушаешь до конца, а затем только будешь свои идеи предлагать. Не по таким правилам я собирался сотрудничать». «Хорошо», — согласился я. «Итак...» Миолин убедился, что мы вдвоем его слушаем. «Не буду скрывать, что мой план удался. Я передал вам некоторую часть моих собственных войск практически в полное распоряжение. Единственная просьба. Если дойдет до каких-то полномасштабных действий, то не бросайте моих ребят в самое пекло без прикрытия, чтобы не погибали зря». «Так точно!» — снова козырнул капитан и моментально заткнулся. «Хорошо». Хитро улыбнулся Миолин и почесал кончик широкого носа. «Проблем у нас очень много. У Пакшена. И у Рассвета, как я понимаю. Ваши земли безопасны для вас, станут еще безопаснее. Но я бы попросил у вас некоторой помощи в решении моих проблем. Предлагаю следующий обмен. Мои люди остаются у вас. Форт получит капитан Анарей, как мы и договаривались». «А чего хотите вы?» — спросил я, не удержавшись от вопроса. «Мне нужна военная помощь. Ресурсы. Финансы у нас на исходе, потому что рынки Пакшена лишены доступа к другим городам. Раньше мы могли хоть с кем-то торговать, менять товары на золото. Но сейчас наша ситуация полной изоляции буквально вынуждает нас сотрудничать с Рассветом», — продолжил Миолин. «Нет, не то, что я не хотел бы видеть в вас союзника». Он понял, что наговорил лишнего и попытался выкрутиться, насколько мог. «Ох, неудобно как-то». То, что он вообще начал выкручиваться, убедило меня в том, что Миолин действительно нуждается в нашей помощи. Иначе бы он не стал извиняться, а просто кинул бы нам как кость свое предложение, не заслушав ничего в ответ. Поэтому я сжал челюсти покрепче. Поругаться с правителем Пакшена в данный момент мне не хотелось совсем. И я прекрасно понимал, что если даже и поругаюсь, то все равно он оставит свое предложение в силе. Так что мне оставалось лишь молчать, проявляя самую банальную вежливость, а потом уже встречным предложением порадовать Миолина. Он к этому времени собрался с мыслями, немного отошел от темы и заговорил снова. «Понимаешь, Бавлер, у тебя живут мои люди. Много моих людей. Я знаю, что ты принимаешь переселенцев из разных земель, и у тебя там получается что-то свое. Но в начале этого года большая часть твоих жителей обитала на моих землях. Мне обидно, что они решили уйти, и моя резкость этим и вызвана. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Понимаю, Миолин. Хочу верить, что ты, независимо от будущего Рассвета, проявишь к этим людям самое теплое отношение», — ответил я. «Раз уж мы остались одни против всего мира». «Хорошо, что понимаешь», — радостно воскликнул правитель. «Да, прекрасно. Я не хотел обидеть ни тебя, ни тех, кто у тебя живет. Все же это были и мои люди тоже. Просто такая ситуация». «Ладно», — вдруг гаркнул он так, что чуть палатка не затряслась от его голоса. «Мы оба все прекрасно понимаем. Я сделал тебе предложение. Теперь пришла пора поговорить о цене. Ресурсы. Бревна? — спросил я. Да. У нас есть металл и мастера, которые помогут. У нас есть каменщики. Но камень и бревна поблизости я могу найти лишь у тебя. Откуда известно про камень? — тут же уточнил я. Не беглый ли? — разболтал. Солдаты сообщили, что... Да, тут и так все понятно. Махнул рукой снова пришедший в себя Миолин. «Тогда я бы попросил дополнительное условие. Если беглеца найдут, вернуть мне», — указал я, припомнив, что отшельник якобы общался только лишь с солдатами внутри лагеря. «Мне с ним надо будет переговорить». «Поговаривают, что он был на высоком посту у тебя. А почему ушел, непонятно». Теперь уже я начал шумно вздыхать. Не хватало мне таких вот сплетен. Я не знаю, от чего он ушел. Но, да, он занимал хороший пост у меня, признался я. И я действительно хочу с ним переговорить. Он сообщил о ресурсах, или эти сведения передал кто-то еще? «Понимаю тебя, Бавлер», — отозвался Миолин, до сих пор не сменивший позы. «Понимаю. Но нет, у меня в твои земли никто шпионом сунуться не решился. Одно дело переговорить с кем-то, а другое дело... Нет, нет таких. Насчет твоего предателя я понял. Приведем, если получится найти. А сейчас дело в нашем военном положении». Мы слушали стоя. Места были, но Миолин пока не удосужился пригласить нас присесть. И оттого, по-прежнему соблюдая правила вежливости, мы продолжали стоять, слушая правителя Пакшена. «Бревна и камни. Просто поставляйте. Чем больше, тем лучше». «У меня есть встречное предложение», — ответил я. «Более сложное, но более продуктивное для всех нас». «Сложное?» — скривился сперва Миолин. «Только отказываться сразу не нужно», — улыбнулся я. Точнее, попробовал улыбнуться, потому что от волнения мышцы лица отказывались слушаться. «Хорошо». «Бережок сейчас пуст, так?» «Да, верно, пуст». Все семь жителей перебрались ко мне. Теперь уже куда лучше улыбнулся я. «Потому что они посчитали, что мои земли более безопасны. Но если безопасно будет и здесь тоже, то почему бы не сделать на этих землях более эффективное селение?» «Ничего не понимаю, Бавлер». «Смешанные земли», — ответил я. «Понятнее не стало». «Бережок будет больше. Мы построим здесь дома, как в рассвете. Рабочие кварталы, как в рассвете. Сложим печи для тепла. Сюда смогут прибыть мастера как из Пакшена, так и наши». «И зачем это нужно?» «Мы сможем работать и для рассвета, которому требуется мебель, и для Пакшена. Кроме того, бревна и доски, которые поступят в бережок, можно будет расходовать на все, что угодно». «Нам нужны осадные машины для возвращения форта», — сделал важное своевременное замечание Миолин. «Тогда их надо собирать ближе», — ответила Нерей. «Под ничками». «Хорошо, сборку машин сделайте в ничках», — согласился я. «Претендовать на эту деревню я не буду». «А зачем тебе тогда бережок?» «Много причин, Миолин. Все жившие в бережке все еще живут у меня. Кроме того, селение близ моста — это торговая точка, будущий рынок между рассветом и Пакшеном. Ты же был не против торговли. Сделаем рынок». «Потому что рядом мост». «Да, и потому что эта точка максимально удалена от фронта со всех сторон», — добавила Нарей, подкрепив своим мнением мою точку зрения. Я мысленно поблагодарил его за это. «Что делаете вы?» — спросил Миолин. «Строим. Так же, как и рассвет. Если есть желание, при разумном сопровождении мы могли бы даже показать». Миолин смотрел на меня, как на идиота, но встряхнул головой и спросил. «Показать? Чтобы я поехал в рассвет сам?» «Нет ничего лучше увиденного собственными глазами. А вы чего-то боитесь?» «С моим окружением мне всегда есть чего бояться», — ответил правитель Пакшена. «Если ты не против, Бавлер, Я поверю тебе на слово, что у тебя в рассвете все спокойно и хорошо. Мои представители отчасти видели твой город, и он им понравился. Если ты хочешь сделать селение на моей земле, расширить и улучшить бережок с привилегиями для твоих людей, я возражать не буду, если ты построишь селение полностью. — Договорились, — кивнул я. — Выгодно будет всем. Люди, которые всеми силами хотят сбежать от войны, получат возможность перебраться в бережок или ко мне, а затем вернуться обратно. Если что, я никого не держу. У меня все свободны. Миолин поерзал, точно было еще что-то, чего он хотел сказать, но до сих пор не мог собраться с мыслями. — Так. Ты! — он обратился к солдату, что неслышно стоял за нашими спинами. — Писаря зови. Документ составим. Я предполагал, что документ будет касаться очередного этапа отношений Пакшена и Рассвета. Но все оказалось не так просто. Писарь прибыл, взяв с собой несколько свитков. Вид его был до крайности недовольный. И вскоре выяснилось, почему. «Бумаги и так почти нет, кожи почти нет, а вы изволите опять указы писать». «Так что же, без указа обойтись», — нахмурился Миолин. «У нас в запасе бумаги 20 свитков. Вчера был 21». Писарь покосился на меня. «День добрый». «Добрый», — недоверчиво проговорил я. «У вас совсем тяжко?» «Наша задача — закончить войну победой и как можно скорее». «Не боитесь, что победа над Мордином приведет к новым атакам других соседей?» «Нет, Бавлер, мы пойдем так далеко, как только можно. Но нам нужны машины. Без них нет резона что-либо предпринимать». «Защиту для солдат», — предложил я. «Все, что угодно, если с выгодой будут обе наши стороны». Миолин улыбнулся, точно собирался проглотить все вокруг. «Вот это я понимаю. Подход. Писарь, вон! Стража! Найти в лагере двух человек, которые знают лейтенанта Гарона, чтобы он впустил их внутрь». Я слушал и не понимал. Неужели он надеется, что всего лишь словами он сможет передать форт капитану Анарею? Но похоже было, что Миолин действительно в это верил и полагал, что несколько человек смогут перевести форт из одних рук в другие. Через 10 минут нашлись люди, которые действительно знали Гарона. И Анарея тоже знали прекрасно. Служили вместе несколько лет тому назад. И Миолин, предварительно убедившись в том, что это действительно те самые люди, а не просто так присланные, поручил передать Гарону его слова. А затем всех нас отправил в сторону форта. «Когда крепость станет нашей окончательно, раз уж Гарон вам так не нравится, — добавил он, — тогда возвращайтесь к себе. Мои люди будут ожидать вас в бережке. А, момент еще такой. Что ты хочешь делать с пленными? — спросил меня Миолин. — Работать будут, — ответил я. Правитель остался доволен ответом, и мы вышли. — Ну ты и... — тихо проговорила Нарей. — Похлеще Конральда будешь. И Кирота тоже. Тот еще торгаш. Знаешь свою цену? — Я знаю цену, которая будет приемлема Рассветом, — предвкушая новое приобретение, проговорил я. — Дело не в том, что цена приятна мне. Все должно быть на пользу людям. Отправить еще леса Пакшену вполне можно. И семян добавить, чтобы у них свой рос. Иначе мы так все сведем им в угоду. Дальше мы отправились молча. Выбранные в качестве гонцов солдаты временами заводили разговор ни о чем. Они не ощущали, как я, никакого предвкушения. Ничего приятного они тоже не видели в своем походе, кроме как возможности размяться, которой в тесном лагере у них не было. Анарей попытался было завести с ними разговор, но те вежливо отказались. — Не то время сейчас разговоры вести. Хотя вы вроде бы как и союзники, но вас 3 месяца тому назад еще не было, а теперь опора нашего правителя. Не сочтите за грубость, но те, кто остался верен Пакшену, Не доверяют тем, кто ушел в вашу сторону. Мы с капитаном переглянулись. Мнений бывает много, только вот такого мы не ожидали. И все же прошли с бойцами в обход Ничков. В селении уже не было ни дворян, ни их охраны, но запах беженцев убрать было очень сложно. К моему удивлению, на окраине деревни я увидел еще несколько палаток. Люди все еще бежали, несмотря на все старания Миолина. Их я оставил на потом. Впереди был форт. Правда, даже своих стрелки, высыпавшие на стены, близко не подпустили. «Их слишком много!» — прошептала Нарей. «Здесь что-то не так!» Я потянулся за ножом, но внезапно на стене показался Гарон. «Какие люди!» — крикнул он нам, присмотревшись получше, а потом упер руки в бока и скомандовал. «Лучники!»